Глава 13. За весь день останавливались всего дважды. Поили и кормили коней, сами перекусили. Пес напрасно натаскал здоровенных кабанов. Смит пришел в отчаяние. Рыцари тоже сокрушались. Такую добычу добросить. Только Брайан и леди Ингрид радовались возможности ехать без остановок и отдыха. Смит сказал мне вполголоса, что их гонит что-то совсем уж страшное. Я промолчал, а он, тут же забыв о влюбленных, заговорил о юге, где он станет лучшим рыцарем при дворе императора. Увидит все чудеса и богатства, сам добьется богатства и знатности. Голубизна неба постепенно перешла в густую синеву. Но вместо величественного заката на все небо разлилась серо-алая муть. Граф Эбергард отъехал в сторонку, вздернул лицо, губы зашевелились, а глаза опустили, как у незрячего. Граф Мемель смотрел с испугом, но помалкивал. Наконец Эбергард опустил голову, под глазами темные мешки, лицо осунулось, а голос прозвучал странно натреснуто. «На тракте засада». Сэр Смит тут же спросил. «Обойти». Он взглянул на меня виновато, прикусил язык. Но Эбергард ответил, как если бы спросил я сам. «Слева ущелье, справа отвесные горы. Дорога только здесь. Через ущелье лишь птицы перелетают, да и то не все. А скалы справа такие, что муха не удержится на их стенах. Боюсь, что другого пути нет». Холод прошелся по моему телу. Я спросил нарочито бодро. «Это вы в небе увидели?» «И в небе тоже», — ответил Эбергард сухо. «Думаете, почему там орлы кружат? Добычи здесь на равнине больше. К тому же, сэр Легольс, повоюйте с мое, будете безошибочно угадывать, где лучше поставить засаду. Все мы одинаково мыслим. Все предпочитаем удобные места. Да и к тому же, за это время кто-то мог на легких конях обогнать нас и успеть собрать охотников». «За хорошие деньги», — согласился я. «Знаете что, кони у нас едва передвигают ноги. Место для ночлега здесь не хуже, чем любое другое. А утром, как говорится, что-то там мудренее». Граф посмотрел с недоумением, но спорить не стал. Мы расседлали коней и пустили пастись в кустарник. Кэтфаэль, Брайан и леди Ингрид быстро собрали хворост и разожгли костер. Пес принес оленя, затем козу и двух крупных птиц, похожих на дров. Я заметил спокойно. «Граф, вы не очень-то готовитесь ко сну». Эбергард насторожился. «А что случилось?» «Ночью орлы спят», — пояснил я. «Для вас это, наверное, новость. Нам проще будет подобраться к засадникам. Не все будут сидеть с арбалетами наготове, верно? Оставят сторожить двух-трех. Остальные будут набираться сил для схватки утром, когда мы пойдем, как идиоты, в западню». Он кивнул. Глаза его внимательно изучали мое бесстрастное, надеюсь, и весьма красивое в мужественной решительности лицо. Я повернулся к брату Катфаэлю. Он сидит у костра бледный. Глаза ввалились, челюсти плотно сжаты. Багровый огонь отражается в бесцветных глазах, и кажется, глазницы монаха, даже весь череп заполнены горящими углями. «Ты чем-то можешь помочь?» «Увы», — ответил он с тяжелым вздохом. «Если я мог, скажем, погрузить их в сон, мы бы проехали мимо, никого не тронув. Ты это хотел сказать?» «Да, ты тоже не любишь проливать христианскую кровь и не проливаешь без необходимости. Но я по своему сану вообще не могу вредить людям. Я не воин, как ты». «Я всего лишь смиренный монах, который несет слово истины в темные, погрязшие в грехе края». Я сказал невесело: «Но если мы поедем дальше, нас всех убьют». Он вздохнул еще тяжелее. «Да, но Мученическая смерть лучше, чем стать убийцей. Я не могу поднять на них руку, ибо у кого-то из них трое-четверо детей, что будут голодать без отца, а то и помрут. Кто-то юн, но содержит престарелых отца и мать. Они тоже умрут, когда узнают о смерти любимого сына. Там простые люди выполняют приказ. Они не виноваты. Я буркнул. Но мы не можем добраться до сволочи, что отдала приказ о засаде. Всегда на полях войны гибнут рядовые, кто даже не знает, из-за чего война. А главные сволочи, за редким исключением, остаются целыми всегда. Неважно, кто победит, но сволочи всегда целые. Ладно, брат Катфаэль, твою позицию интеллигента и демократа я понял. Я сам отберу бойцов, с кем пойду в разведку. Сэр Смит спросил удивленно. «В разведку?» «Разведку боем», — сообщил я, что плавно перейдет в прорыв вражеской линии Мажино и Маннергейма. Эбергард, Смит и Дилан двигались бесшумно. Явно не только в рыцарских турнирах участвуют. Чувствуется выучка тех, кто умеет сражаться в лесу и в поле, снимать часовых и драться безжалостно насмерть. Я заставил себя отстать. Глаза, наконец, приноровились к ночи. Теперь видно отчетливо. Все трое двигаются, как красные призраки. Трава и кусты из-за разницы в температуре смотрятся почти стеклянными. Эбергард вздрогнул от моего прикосновения. Я шепнул тихонько. «Они вон там». «Откуда такие идеи?» «Вижу», — сообщил я скромно. «Дорога перекрыта двумя деревьями, невысоко, но ветки, ветки!» «Сразу за ними трое с арбалетами. Сволочи! Церковь же запретила это бесчестное оружие. А дальше в трех шалашах остальные». Он смотрел с недоверием. «Вы что же, в самом деле все видите?» «Господь дал мне этот дар», — объяснил я и опустил взор. «За благочестие и непомерную скромность». «В этих шалашах народу многовато, но, судя по сплюснутой массе, спят. Во всяком случае, лежат». Смит и Дилан слушали нас жадно. Я видел блестящие глаза. Смит дышал шумно и жарко. Воздух изо рта вырывался красный, словно подсвеченный фонарем. «Те, что в шалашах», — произнес тихонько Эбергард, — «опасности для нас не представляют». «Сейчас перестанут представлять и арбалетчики», — заверил я. Все трое напряженно всматривались в темноту. Я вытащил первую стрелу, наложил на тетиву. Еще не стрелял вот так в полной тьме, когда ни луны, ни звезд. Но если цель видна отчетливо... Первая стрела сорвалась бесшумно. Только тетива звучно шлепнула по пальцам. Вторая, третья. Я бил почти в упор, без промаха. Эти сволочи беззвучно роняют арбалеты и падают лицами в землю. Не говоря ни слова Эбергарду, сделал несколько шагов вперед и принялся быстро выпускать стрелу за стрелой в красные тела по ту сторону шалашей. Пару минут там было тихо. Затем раздался крик боли и ужаса. Эбергард дернулся, я сказал жестко: «Всем сидеть!» Они невольно послушались. В это время из шалашей метнулись красные силуэты. Кто-то падал на бегу. Я торопливо выпускал стрелу за стрелой. Наконец, один догадался выбежать уже с горящим факелом и метнул в кучу хвороста. Вспыхнул огонь, заметались тени. Я выпустил еще с десяток стрел. Эбергард поднялся. Лицо жесткое, прорычал: «Убить их всех!» Я торопливо отпрыгнул в сторону, чтобы не маячили спины двоих. Стрелы срывались с тетивы до тех пор, пока Эбергард, Смит и Дилан не превратились в такие же красные силуэты. Но сейчас еще и проклятый свет от костра бьет по нервам, как молотом, переводя восприятие с термовидения в реальный мир. И тут же, швыряя обратно, стоит кому-нибудь заслонить огонь спиной. У костра метались фигуры, звенело железо. Люди падали с истошными криками. «Мой меч уже покинул ножны!» Я забежал с той стороны, куда не достигает свет костра. Из шатра как раз выскакивают сонные мужчины, но с обнаженными мечами, с палицами и топорами, дико орущие проклятия. «Верно», — согласился я, — «кто способен разбудить спящего, тот способен на любую пакость». Меч рассек двоих, как снулую рыбу, прежде чем остальные поняли, что в темноте кто-то их убивает молча и быстро. Поднялся крик, бросились в сторону костра. Я догнал двоих и убил в спину. «Кто к нам с мечом придет?» — прорычал я зло. «Тот орала и получит, даже если это орала на спине». Эбергард и Смит сражались у костра. Но когда я подбежал, последний из засадников упал прямо в костер, на нем сразу же вспыхнула одежда. Дилан пробежался за деревьями, кого-то добил. Я видел, как он превратился в красную тень, втыкающую меч в распростертые тела. «Ни один не ушел», — сообщил он, запыхавшийся, с помятыми на плечах пластинами доспехов, безмерно счастливый, в глазах обожания. «Дорога свободна!» «Тогда не будем ждать, когда ее перегородят снова», — сказал я. «Как полагаете, благородный граф?» Эбергард кивнул. «Верно рассуждаете, юноша. Сочту своим долгом поздравить вас за умелое проведение операции». «Да что вы!» — сказал я скромно. «Операцией руководили вы». Он усмехнулся. «Хотите еще что-то выпросить у Господа Бога за беспримерную, как вы говорите, скромность?» «Да я уже и так одарен, так одарен!» — сказал я совсем скромно. «Что просто уж и не знаю». Смит и Дилан осмотрели последних убитых, раненых добили и обыскали. В общей сложности набралось с пригоршню монет. Тоже неплохо. Война, как сказал Наполеон, должна сама себя кормить. «Дилан», — сказал Эбергард, — «возвращайся поскорее к отряду, а то граф Мемель очень уж беспокоится. Поднимай всех, надо как можно скорее пройти эту опасную горловину. Когда вернемся, чтобы все были уже в седлах». Мы двигались всю ночь. Утро и половину дня, все время ожидая то засады, то внезапного нападения. Место очень уж располагает. Но, очевидно, прем через эти земли настолько быстро, что враг успел только с одним отрядом. После полудня стены ущелья раздвинулись, а затем вовсе опустились к земле и сравнялись с нею. Впереди степь, приземистая серая трава. Далеко впереди замаячили островерхие юрты. Сразу же в нашу сторону помчались двое всадников. Мы изготовились к схватке. Однако молодые парни, почти подростки, сообщили, что раз уж мы вышли прямо на них, то мы их желанные и почетные гости. Эбергард с достоинством принял предложение, тем более что кони наши едва тащатся. «Пора дать отдых». Поужинали среди кочевников молоком и сыром. Старейшина угощал с достоинством, важно поглядывая из-под набрякших век, очень похожий на Далай-ламу, такой же величественный, малоподвижный и загадочный. «В древние времена», — сообщил он медленно и величественно, — «мы были великим и мудрым народом». «Нет, еще раньше мы были могучим и великим народом, а потом, завоевав весь мир, стали искать мудрость. Мы ее нашли, но за это время полудикие варварские племена постепенно крепли, начали нападать на наши дальние города. Так длилось многие столетия, пока вся наша могучая империя не сократилась до этой долины». Сэр Смит оглядел равнину. «У вас нет ни крепостей, — заметил он, — ни рвов. Как вы защищаетесь?» «Никак, — ответил старейшина просто. Нас не вырезали только потому, что соседи сейчас бьются смертным боем друг с другом. Каждый солдат дорог, может переломить исход битвы, а потом победитель пошлет сюда небольшой отряд». Он умолк, а шаман закончил просто. «И нас не станет». Мы замолчали. Брат Катфаэль сочувствующе вздыхал. но в то же время вроде бы считал такое смирение правильным, ибо Господь именно таких овец охотнее всего принимает в райский сад. Сэр Смит поглядывал на старейшину с непониманием. Я тоже помалкивал. Что не скажу, будет выглядеть как речь варвара. Эти буддисты, или как их тут, считают себя настолько возвысившимися над другими людьми в духовных поисках, что даже не слушают никого, кроме себе подобных. Но, думаю, когда создавали и укрепляли империю, тогда не были этими харикришнами. Ночь прошла спокойно. Утром после плотного завтрака рыцари садились на коней. Пес прыгал вокруг леди Ингрид и отпихивал от нее Брайана, а я отвел в сторонку старейшину и сказал вполголоса: «За нами погоня, их не меньше полусотни. Всем им заплатили очень много. Так что если ваши удальцы сумеют...» Старейшина прервал: «Не продолжай, дабы не прозвучали оскорбительные для нас речи. Наши молодые орлы все сделают, и не ради золота. Вы наши друзья, разве этого недостаточно?» «Спасибо», — сказал я с чувством. «А это вот мой вам подарок. Сам Господь указал место, чтобы вы уверились, что делаете доброе дело». Он с недоумением смотрел на землю, хлопнул в ладоши. Прибежало трое крепких мужчин. Он взглянул на меня за поддержкой. Я кивнул и сказал: «Ваш вождь велит вам копать здесь. Если отыщете нечто ценное, я имею в виду золото, то это знак, что вам предстоит сделать еще одну работу». Граф Эбергард и остальные посматривали с нетерпением, но я задержался возле копающих. Яма уже до пояса, я начал волноваться. Зов амулета силен, и тут лопаты разом глухо ударились о твердое. Вождь вздохнул, он тоже волновался, когда найденный огромный кувшин оказался настолько тяжел, что пришлось обвязать веревками. Подняли с трудом, а когда вытаскивали, бок вывалился. Кувшин распался на черепки. Часть золотых монет высыпалась на землю вождю под ноги, часть рухнула золотым водопадом обратно в яму. Я улыбнулся, подмигнул вождю и вскочил в седло.